Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити» на Радио России. И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Похоже, что мы никак ни о чем не можем договориться по поводу страхов. Понятно, из наших программ, по-моему, осталось только одно главное, что мы их боимся. И поэтому сегодня, ну, как, собственно говоря, мы и договаривались, мы эту тему продолжаем. Мне кажется даже, что после программы, которая была в Московскую пятницу, программы, посвященной страхам у детей, я так и не смог чего-то подсуммировать для того, чтобы мы с вами вместе попытались поискать способы борьбы со страхами. А ведь страхи, именно страхи, определяют нашу сегодняшнюю жизнь. Ну, не всех. Большинство из нас выигрывает. В общем, можно сказать и так. Сегодня тот, кто не боится. Кто не боится открытых пространств. То есть шагать за пределы привычного, двигаться во что-то новое. Кто не боится оставаться наедине с самим собой и не боится самого себя, не боится говорить с собой честно. Тот, чья жизнь не очень определяется, ну, скажем так, страхом смерти. Все это немножечко странно звучит, но если вы задумаетесь о себе, о нас с вами, с точки зрения слова «страх», то вы вдруг почувствуете себя такими маленькими боящимися комочками. Вот о том, как выбраться за пределы страхов, что же такое страх, мы с вами сегодня и продолжим разговор здесь, в нашей программе «Серебряные нити». И говорим мы на эту тему в прямом эфире по телефону 495-956-1514. Это наш постоянный телефон. Сегодня мы еще раз пытаемся обсудить, откуда берутся страхи и, самое главное, жизненный опыт. Но должен же быть среди радиослушателей тот, кто считает, что он смог со своими страхами справиться. И как ему это удалось? Может быть, мы сможем нащупать какое-то общее направление, какие-то общие приемы. И ждем ваших звонков по телефону 495-956-1514. Ну, что я хочу сказать еще? Мы не будем сегодня с вами слушать музыку о страхах. Я думаю, что страшной музыки достаточно. Но я вот подумал, что в Японии после 45-го года, после того, как там взорвалась атомная бомба, в конце 40-х, в начале 50-х годов возник такой песенный стиль, назывался он «Ирати». Юкари Ито была самой знаменитой певицей этого стиля, и она многократно говорила, что это стиль пения, который посвящен борьбе со страхом. Поскольку с Японией тогда, ну, если вдуматься, произошло что-то очень похожее на нас. Национальный дух был увижен, был унижен. Наступили какие-то новые времена, в которых человек не знал, как ему поступать. Готовые схемы обрушились, и человек оказался скован системой страхов. И тогда японцам помогла песня. На самом деле, мы просто с юности, мне кажется, очень многие из нас слышали те мелодии, которые сейчас будут звучать. Просто мы их не знали, кто их поет, и не могли их никак идентифицировать. Извините. Ну, а сегодня, я надеюсь, вы познакомитесь с замечательной японской певицей и ее способом борьбы со страхами. 956-1514. だけど言えないものね隠していたい小指が好きよ Вот японцы, как мне кажется, смогли сделать одну простую вещь. Они смогли измениться, смогли двинуться навстречу своим страхам. Именно в этом движении изменилась культура, и песни в стиле эрати перестали быть нужны. И когда Юкари Ито умерла, вместе с ней как-то постепенно исчез, к сожалению, и этот стиль японского пения. Почему же мы никак не можем преодолеть свои страхи? Доброй ночи, Валентина Николаевна. Алло. Валентина Николаевна. Алло. Да, мы вас слушаем. Ага, здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Я вот слушаю вашу передачу, то, значит, она повторная уже. Но я не как панацея, а просто из своего опыта. Откуда страхи берутся вот в детстве? Это, наверное, все-таки, вот как вы говорили, внутриутробное, там одиночество, темнота, страх. Ну, короче, у меня был такой случай в жизни. Я была девочкой лет 7, начало войны, и дежурили родители, ну, родители, мама, отец был на фронте. Вокруг дома ходили, там то ракеты бросали, то бомбы, ну, как дежурные. А я, значит, ночью проснулась, замерзла, значит, мама ушла, и я с ней спала вместе в одной постели. И когда я проснулась, конечно, меня такой жуткий страх охватил. Нет, мамы, темно. Я выскочила со второго этажа бегом, босиком, в одной рубашонке. Это осень была, начало войны. Вот, ну и начало уже, ну почти начало. И я, значит, бежала вокруг дома искать ее. Я знала, что она где-то там дежурит. И орала, значит, как могла во всю свое горло детское. Мама, мама. И вдруг мама идет, значит, там с дежурными. И когда она меня увидела, она так на меня орала, что все страхи у меня ушли куда-то. И я бегом домой в постель, ныть, и больше я не помню. Я, видимо, заснула. И вот с тех пор... Вот это у меня стоял ее крик, чтобы я вернулась домой одна. Я на всю жизнь перестала бояться темноты, одиночества. Я только входила, когда в темный подъезд, впереди держала руку, чтобы не удариться лбом или меня кто-нибудь по лбу не ударил. Никакого страха. Вот мне кажется, это какой-то был клин клином, как бы вышибли из меня на всю оставшуюся жизнь. Даже вот сейчас мне уже 73 года, и иногда бывает поздно возвращаюсь, мне говорят, как ты не боишься? Вот знаете, вот это чувство куда-то ушло. У меня вот не стало такого вот, ну, животного страха. У меня сколько вот я знакомых там, ой, я боюсь, начинает за меня хвататься. Я говорю, а что боишься? То есть вот я думаю, что мама из меня выбила вот, как говорится, клин клином. Это мои выводы, я могу ошибаться. Спасибо, Валентина Николаевна. Да, на самом деле, вот психологи глубинно-психологического толка, они считают, что те выводы, которые делает о себе человек, они самые правильные. Просто человек их не всегда может дешифровать. А ведь на самом деле мамин крик, с одной стороны, протянул какой-то мостик, правда, связи в этой темноте, связи с мамой. А с другой стороны, эта ругань погрузила еще глубже в страх, туда, внутрь, клин клином, говорит Валентина Николаевна, и получилось вышибить. Если позволите, я все-таки напомню или сформулирую еще раз, чего Валентина Николаевна имеет в виду под внутриутробными страхами. Вообще очень много существует теорий по этому поводу. С самых начал психоанализа Вильгельм Райх писал о внутриутробном происхождении страхов. Я сейчас не буду подробно читать лекцию на эту тему. Но вот у нас есть ученый по фамилии Захаров, психолог, который как бы создал такую оригинальную отечественную теорию. Он пишет о триаде страхов, темноты, закрытого пространства и одиночества. Страх темноты – это безраздельный страх перед любой опасностью, возникающей из ниоткуда. Одновременно это и страх внезапного воздействия, резкого удара, крика, ослепительной вспышки. То есть это некое свидетельство беззащитности человека перед лицом воображаемой опасности, например, в виде чудовищ. Основанием этого страха выступает беззащитность рождающегося ребенка перед лицом неожиданных и страшных сил в утробе матери в период вот за несколько мгновений до явления человека на свет. Да? Чем хуже было кислородное голодание, чем были хуже условия матки в последний период родов, тем больше вероятность, что появится такой страх. Страх замкнутого пространства – это страх критического ограничения жизненного пространства, угрожающего жизни человека. Это страх удушья и страх смерти. Основа этого страха – вот психологи такого внутриутробного направления считают инстинктивную реакцию ребенка в ситуации критического сужения матки во время родов. Например, при недостаточном раскрытии шейки матки. Да? Страх одиночества – это символ беззащитности и одновременно символ зависимости, прежде всего от матери, вне которой ребенок не чувствует себя в безопасности. При благоприятном протекании беременности у ребенка этот страх не выражен. И основа данного страха – любая задержка с родоразрешением, что означает отсутствие помощи для ребенка, который должен один справляться с возникающими трудностями. Или умереть. Да? Тут же всегда крутится вечно эта подкладка «страх смерти». Однако, на мой взгляд, такого рода концепции, они не объясняют в первую очередь целого ряда тех вещей, которые мы обсуждали с вами вот в пятницу. Да? Очень сложно объяснить, почему в этой ситуации помогают детские страшилки, которые мы рассказывали в пионерских лагерях друг другу по ночам. Непонятно, откуда внутри этих страхов берутся такие вот живые образы, живые сущности, и, как правило, эти образы не злые, а просто непонятные. Абсолютно непонятно, почему в детских страхах так много оживает. Да, вот вдруг оживают окружающие предметы, жизнь. Доброй ночи, Нина. Доброй ночи. Я не знаю, может быть, я не по теме сейчас буду рассказывать. У вас сейчас идет речь о детских страхах. Нет, на самом деле... Я хочу рассказать о страхе в другом, настоящем животном человеческом страхе. Я как-то вечером поздно, около 12 часов, провожала родителей, и потом одна возвращалась домой. На меня напали... Пытались изнасиловать, очень сильно избили. И после этого я боялась поздно возвращаться домой. Я перестала ходить в театры, куда активно ходила, в гости, как-то вот так. А потом я подумала, что надо как-то с этим бороться. И я начала бороться. И каждый раз я прибавляла где-то по 15 минут, по полчаса, по часу. И возвращалась все позже, позже, позже. Потом начала ходить в театры. И постепенно, в общем-то, я так, года через два я переборола свой страх. Спасибо большое, Нин. Я... Хочу сказать, что Нинин страх вызван трагедией, совершенно объективными обстоятельствами, но, конечно, когда мы говорим, я сейчас рассказывал не о детских страхах, а о некоторых теориях происхождения страха вообще в человеческой жизни, да? И вот если как бы реальная ситуация накладывается на какие-то детские переживания, то и возникает то самое, что Нина назвала всеохватывающим страхом, да, беспредельным страхом. Иногда многим очень людям. Даже не нужно такого рода стресса, такого рода страшных событий для того, чтобы бояться угрозы, которая возникает из темноты. Да, общеизвестен страх маньяков. Он имеет под собой основания, но вместе с тем, когда такого опыта, как у Нины в жизни, не было, то не совсем понятно, почему он охватывает человека до глубин существа. И вот в той теории, о которой я только что говорил, это как раз и связано с памятью, сохранившейся в нас, о задержке с родоразрешением, о том, как мы в темноте были брошены одни навстречу каким-то злым силам, которые пытались вытолкать нас из нашего первичного рая. Вот примерно так я могу попытаться это объяснить. Но тогда становится опять-таки не совсем понятно, почему же человек, который испытал вот такой неприятный, болезненный опыт и помнит о периоде, когда он находился в животе его собственной матери, и эта память остается в виде страха, то почему человеку помогает вот такая вот тренировка, да, напоминание о страхе, хождение в сторону страха? Ведь, ну, скажем, посещение Хиросимы и Нагасаки, место, в которое взорвалась бомба, стало для японцев прямо-таки национальным священным действием, да? Люди считают себя обязанными хотя бы один раз прийти на место национального страха. Я понимаю, что я сравниваю вещи, казалось бы, несравнимые, однако мне кажется, что это важно. Простите, кто из Белгорода? Василий Михайлович? Василий Михайлович? Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Да вот, дозвонился вам, вы знаете, долго вот как бы приходилось участвовать вот в боевых условиях, да? И вот есть такое как бы видение страха, как страх до того, как ты как бы оказался в бою, да? И страх перед тем, как ты, ну, готов как бы принять участие в этом, ну, бою. Вот. Это совершенно разные вещи, кажется. Спасибо. Почему? Большое. Потому что ты сначала как бы боишься на уровне твоего подсознания, а потом, когда ты вот вроде уже вступил в этот бой, скажем так, воюя с неприятелем или там шагом, ты уже как бы привыкаешь, уже ты делаешь свою работу. Удивительная вещь. Когда мы начинаем действовать, страх уходит. Спасибо, Василий Михайлович. И вот это вот, как мне кажется, одна из важнейших противоречий такой вот родовой теории страха, потому что, ну, что толку, если мы вспомним о неком биологическом, да, о некой биологической ситуации, которая вызвала страх. Однако любой страх уходит, когда человек двигается ему навстречу. Вот какие сомнения и размышления посетили одну из наших радиослушательниц, которая звонила на автоответчик и в предыдущей нашей программе. Здравствуйте, я опять про наши страхи пространства. У меня нет целого готового рецепта или совета. Рассуждаю, рассуждения эти противоречивые, но очень хочется разобраться. Если страх высоты открытого или замкнутого пространства в прямом или переносном смысле этих слов суть одна проблема, то какой смысл тратиться, концентрируясь на извлечении последствий какого-то конкретного эпизода? Разве что автоматически исчезнет причина тематического страха, если так можно сказать, во всех его проявлениях. Или для укрепления уверенности в собственных силах. А если ты в принципе неосознанно уязвим в каком-то из этих направлений, я имею в виду страх пространства, то твой психологический иммунитет ослаблен, и ты запросто словишь очередной испуг и негативные переживания на эту тему. Мне кажется, что это тоже ситуация психологических уязвимостей и манипуляций, внушений, самовнушений. возможно, что человек подсознательно и жизнь совместно использует такое наступление на одни и те же грабли в качестве иммунотерапевтика, то есть для формирования устойчивости к психологическим провокациям и гармонизации внутреннего пространства человека, чтобы перебоялся, успокоился, или чтобы надоело и решил добраться до причины. И вот почему-то вспоминается, как дети играют в страшилки и пугаются, но понарошку. Они как бы проверяют границу своего «я» и зоны опасности и безопасности. Одно уже не страшно, а другое еще страшно. И понятно, почему детям лучше читать книжки, чем смотреть кино. Они представляют себе страшного героя настолько страшным, насколько они готовы переварить и насколько сегодня готовы. По результатам нашего разговора в прошлый раз получается, что страхи, проявляющиеся в освоении внешнего пространства, это следствие наших страхов в освоении нашего собственного внутреннего пространства. То есть страх открытого пространства – это страх внутренне расширяться. А страх замкнутого пространства – это страх внутреннего самоограничения и структурирования. А страх высоты – это страх перехода на новую ступень развития. А вот смотрите, какая сложная очень мысль, но в ней очень много важного исключительно для меня. Я надеюсь, что мы после следующего звонка сможем с вами это обдумать. Доброй ночи, Алла Александровна. Алла Александровна из Пятигорска дозвонилась, поэтому пропустим ее вперед до мелодии еще. Алла Александровна. Алло, Алла Александровна. Да-да-да. Доброй ночи. Александр Геннадьевич. Алло. Александр Геннадьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Доброй ночи. Я звоню из Пятигорска. Мы слушаем вас. Я по поводу страха. Вы знаете, в детстве вот никогда не было страха, потому что я сама дочь врача. И с вами хочу как с врачом именно поговорить, с психиатром. Что вот когда мы ехали поездом, эвакуировались, и под Полтавой очень бомбили в одну из ночей. Темная была светлая лунная ночь. И нас очень бомбили. И когда разбомбили наш состав, и крики, стоны эти остались, что я, уже будучи студенткой, уже в таком юношеском возрасте, не могла, года два я не могла переносить эти лунные ночи. А второй случай страха, я на почве Боткина потеряла уже третьего ребенка. И, значит, когда у меня родилась, ну, в смысле, 4 дня она прожила и умерла она, потому что спасали меня, а ребенка уже не смогли спасти. А когда 4-го я уже пошла на страх, и мне не разрешали рожать после Боткина, и я все-таки родила эту девочку, и она не закричала, то у меня был такой страх, что я родила мертвого ребенка. Это было ужасное состояние, и результатом этого состояния я на всю жизнь получила витилиго. Заболевание витилиго. Мне уже студент, причем Саратовского университета, сказал, что это, говорит, результаты был. Вот ваш был нервный, говорит, толчок, когда вы подумали, спасибо, что большое. Вы мертвого ребенка родили. Спасибо, Александр. Спасибо большое. Мы, к сожалению, сегодня чуть-чуть ограничены по времени. Я вот что хочу предложить на рассмотрение радиослушателей. Может быть, было все, что было дальше, это результат того, что чего-то не смогла понять в ту страшную лунную ночь, в ту ночь полнолуния, когда поезд разбомбили. Алла Александровна, я понимаю, что это звучит жестоко, но, может быть, тогда нужно было понять, что человек в сущности бессмертен. Ну, может быть, то, что она не пошла навстречу собственному страху тогда и вызвало то, что потом, ну, как бы весь организм ее сотрясался от страха. Это не утверждение, это лишь предположение. Давайте вернемся к нему после мелодии. Ну, просто вместе немножко подумаем, вспомнив о том, как прекрасно музыкально боролись со своими страхами в Японии. По-прежнему на радио России в программе «Серебряные нити» обсуждаем мы проблему человеческих страхов второй понедельник подряд. Я в связи со звонком нашей радиослушательницы хочу вспомнить, что у нас есть маленькая страничка в интернете, на которой, к сожалению, в очередной раз сгорел форум, поэтому мы как бы поднимаемся из руин. Находится она по адресу www.mznow.ru. И, ну, проще найти в любой поисковой системе, набрав «Данилин серебряные нити», там она в первых строках появляется. Я хочу сказать, что там появилось сообщение, и в этом сообщении мне пришло личное сообщение, в котором молодой человек рассказывает о том, как он делал упражнение, одно из упражнений театра фантазии. Радио театра фантазии, там было упражнение, где я просил вспомнить не менее 20 таких эпизодов транса в жизни. И он говорит, что это было удивительно приятное упражнение, потому что, когда он закрыл глаза и стал вспоминать, он вдруг оказался внутри кристалла, такого замкнутого. И каждый раз, когда он вспоминал момент транса, как будто грань кристалла лопалась, и он оказывался во все более и более свободном пространстве. Очень красивый такой рассказ. Я поэтому позволяю себе привести его в эфире. Так вот, мне кажется, что наши страхи представляют собой именно эти вот грани кристалла ограничений, которые мы накладываем на себя когда-то в детстве. Что для меня очень важно. Мне кажется, я попробую это сформулировать еще раз, что когда маленький человечек появляется на свет, он чувствует Бога. В неком прямом смысле этого слова. Он чувствует бесконечность вокруг себя и крайнюю малость каких-то определенных точек, за которые он может ухватиться. Вот на том же сайте, когда обсуждали страхи, там есть тема такая про страхи, почему-то почти автоматически разговор перешел на устройство Вселенной. Это кажется удивительным, но вообще большая часть разговоров про страхи вдруг перескакивает незаметно на эту тему, на устройство Вселенной. Почитайте, если хотите, как это произошло, вот этот вот сдвиг. И я хочу сказать, что ребенок становится ракушкой, которая чувствует весь океан. Помните, в ракушке звучит океан? На самом деле, как бы Вселенная концентрируется в нем, и он ощущает ее присутствие. Более того, он способен, чувствуя себя беззащитным, вызывать из этой бесконечной Вселенной какие-то функции каких-то существ для своей защиты. Он как бы только отчасти придумывает их. А дальше вступает в силу внушения. Внушение, на самом деле, это та система ограничений, те самые принципы Вронского, которые ограничивают наш мир, и вместе с ограничением нашего мира ограничивают и страхи. Потому что главный страх – это тот самый детский страх присутствия некого бесконечного, беспредельно сильного, могущественного начала рядом с тобой, которое в любую долю секунды может тебя поглотить, особенно в темноте. И остатки этого страха в нас – это то самое направление, в котором нам нужно двигаться для того, чтобы прийти к Богу. Потому что остатки страха – это остатки чувства бесконечного. За нашим страхом всегда скрываются самые страстные наши желания, тайные, и вместе с тем наши дарования. Это очень просто понять. Кажется, что это так сложно. На самом деле, если человек панически боится смерти, он в сущности своей страстно жаждет бессмертия. Правда? Он понимает, что бессмертие как бы невозможно, он материалист, но он страстно его жаждет. И от этого боится смерти. И если он не признается в себе в этом, то им очень легко манипулировать. Ну, например, он может попасться на удочку человека, который обещает воскрешение мертвых на земле за небольшую денежную сумму. Или станет членом секты, которая тоже обещает привести его к физическому бессмертию. Чуть посложнее со страхами пространства. Ну, например, человек боится замкнутого пространства и одиночества. Казалось бы, ну что там, какое желание за этим скрывается? Да, за этим скрывается желание, жажда обладать, владеть материальными предметами пространства. Да, потому что замкнутое пространство, оно как бы ограничена в своей, я не знаю, в своих хозяйственных характеристиках, если хотите. Страшно, потому что в большом пространстве есть много предметов, которыми можно обладать и манипулировать. Такой человек боится внутреннего, он стремится к внешнему. Ну, а так как в этом внешнем, например, самым главным способом манипуляции являются деньги, то его очень легко поймать в какие-нибудь авантюры денежные. Ну, например, такой человек, который боится замкнутых пространств, его очень легко убедить играть, ну, скажем, в наперстки. Хотя очевидная глупость этого, ну, по-моему, понятна всем. И тем не менее, по-прежнему стоят люди и играют. Это проявление страха замкнутых пространств. Добрый вечер, Михаил. Извините, вам последнее слово сегодня. Алло. Да-да, добрый вечер. Добрый вечер. Просто мне достаточно долго пришлось ждать, и просто у вас мы уже эти мысли достаточно далеко ушли от того момента, когда я вам позвонил. На то время мы обсуждали ту проблему, что вот это родовые страхи, что вот пока ребенок проходит через родовые пути, вот ему там страшно, удушье, асфиксия и прочие вещи. А вот есть некоторая, ну, часть людей, которая родилась путем кесарево сечения. Не проводились ли исследования на этот счет, как вот они вот в плане страхов какие-нибудь? Вы знаете, нет, не проводилось. Но, в общем, считается, что страхов у них гораздо меньше, у таких детей. Зато эти дети, как вам сказать, не любят упираться в жизни. Они хотят, чтобы им все удалось готовеньким. И как бы их очень трудно заставить работать, вот научить каким-то способом действовать вопреки их желаниям. То есть нет, ну можно, конечно, но трудно. А, вроде бы по некоторым, таких четких исследований не проводилось, но вроде бы по некоторым данным их страхов у них вот таких общепринятых в понятии фобии меньше. Ну, опять... Это предпоследний наш разговор о страхах. В следующий понедельник вернемся к этому разговору, потому что обязательно нужно сделать упражнения, помогающие справиться со страхами. Обязательно нужно поговорить, как с ними справляться. И это тема следующего понедельника. А послезавтра, в среду, давайте мы все-таки чуть-чуть поговорим об Анне Карениной, потому что действительно, как многие упрекали меня в звонках, говорить о Вронском и не говорить о Карениной, ну, как-то нехорошо. И поэтому я предлагаю следующую тему на ближайшую среду. Скажите, пожалуйста, современные люди, которые читали, смотрели или слышали что-нибудь про Анну Каренину, а как сегодня мы будем обсуждать ее безнравственный поступок? Как мы сегодня будем относиться к Анне Карениной и к принципам Толстого? Спасибо всем большое за то, что вы были с нами. Извините за то, что тема эта нескончаема. До послезавтра. Спокойной ночи. Bye.